Глава 5. Стражи в коридоре не шелохнулись. Только дежурный слуга сразу повёл в мою сторону настороженным взглядом. Я остановился, прикидывая, в какую сторону податься, а в конце коридора словно солнце взошло, появилось и двинулось в мою сторону, всё озаряя чарующей улыбкой, блистающая Карелла задумчивая, с распущенными русыми волосами, но перевитыми кое-где синими лентами, переливающимся золотыми блёстками платье, безумно яркое и цветущее. Она чарующе заулыбалась, я галантно поклонился. «Глердесса, или правильнее фрейлина?» «Верно и то, и другое», — сообщила она весело. «Но вы можете называть меня по имени, Глерд». «Польщен», — ответил я. «Ой, даже не представляю, как я польщен, как польщен! Ну просто невероятно, польщеннее не бывает». Она игриво вскинула брови. «Что-то вы совсем язык потеряли, Глерд». «Еще бы», — сказал я с жалким восторгом. «Тут что хошь потеряешь, когда вот так во все глаза на вас смотришь и... представляешь». «Что представляете, Глерд?» «Какое вы совершенство», — заявил я, не моргнув глазом. «И чудо, без перьев, что и вовсе. Смотрю и балдею, в смысле представляю и представляю». Она посмотрела все еще кокетливо, но чуточку обескураженно и непонятными комплиментами. Надеюсь, все же видно мой просто дикий восторг и в то же время слишком далеко от стандартных фраз восхищения ее красотой и прелестями, что как раз сейчас в тему. «Глерд», — я спросил галантно, — «Ее Величество созывает фрейлин только на развлечения?» Она чарующе улыбнулась. «Ах, Глерд Юджин, вы поселитесь в той же комнате?» «Ох», — сказал я подчеркнуто счастливо, — «даже и мысли не было до сей минуты, но если вы снова принесете мне завтрак, а еще лучше ужин...» Она кокетливо засмеялась. «Если это задержит вас во дворце, то я это сделаю обязательно». «Что за дура?» — мелькнула мысль. «Нет, чтобы повыпендриваться, вместо этого сразу прижимает к стенке, еще чуть и совсем изнасилует». «Конечно», — заверил я, — «задержит, да я вообще здесь поселюсь». И хотя вроде бы шутю, но все-таки загнала меня в угол и уже с плотоядным видом то ли раздевает, то ли тискает. Во взгляде чисто женское, эдакое победное выражение. В конце коридора показались Мяфнер с Глердом Финниганом. Карелла оглянулась, сказала быстро. «Все-все, я пошла. Но ловлю на слове. Кстати, я сегодня буду одна». И, одарив меня многообещающим взглядом, быстро удалилась. А вместо нее подошли Мяфнер и Финниган. Финниган поклонился мне, посмотрел на Мяфнера, тот кивнул. Финниган молча последовал в ту же сторону, что и Карелла, но шаги замедлил, давая ей возможность уйти. Мяфнер внимательно посмотрел им вслед. «Карелла задумчивая». «Она в самом деле задумчивая?» — спросил я. «В каком смысле?» «Она в самом деле задумывает?» — уточнил я. «Или больше на инстинктах? В смысле, на чувствах?» «У женщин все на чувствах», — сообщил он. «Все, даже мозги. Кстати, хоть это не мое дело, но вы говорили с Глердессой Кареллой о чем таком, хоть это и не мое дело». «Верно», — сказал я осторожно. «Говорил». «А что?» Он помялся. Хорошо видно, как не хочется говорить что-то неприятное. Человек деликатнейший и вообще предпочитает говорить только льстящее собеседнику, но не случайно же королева держит его на первом месте среди советников. Пересилил себя и сказал мягко. «Вы человек сейчас занятой, понимаете?» «Ну, ага». «И у нас, — договорил он, — так много важных и неотложных, и даже незамедлительных, потому вам лучше от нее подальше. Или хотя бы не связываться». «Одно другому не мешает», — бодро сказал я. «Пока что не мешало». Он вздохнул. «Снова вижу, как хотел согласиться со мной и соскользнуть с неприятной темы, однако сказал со вздохом. «Мешает». «Да вы и сами знаете. Я же вижу, вы хоть многое и не понимаете, но схватываете быстро». «Но почему бы, — возразил я, — как бы на ходу, не снимая лыж, имею в виду сапог с высокими голенищами?» «Опасная женщина», — ответил он вынужденно, осмотрелся по сторонам и понизил голос. «Она глердесса из старинного, но сильно обедневшего рода, ищет возможности исправить положение. Все мужчины ее рода сейчас просто ленивые дураки. Так часто бывает с потомками старинных кланов. Основатели-герои, потомки, презираемая немощь». «Но что я могу?» — — сказал я. Он криво усмехнулся. «Не хочется верить, что она может быть заинтересована в чем-то, кроме мужской стати. Эта мягкая и податливая с виду женщина обладает железным сердцем. Вы улучшатель, который сам еще не знает, что может улучшить. Она не прочь, если не контролировать вас, дорогой Глерт, то по меньшей мере быть в курсе ваших дел». «И улучшений?» «Да», — согласился он, — «будущих улучшений. Она понимает, что узнающий первым получает преимущество. Родовитые дураки на вас смотрят свысока, как на одного из простолюдинов, но все до единого ведут род от простолюдинов, что сумели умом и отвагой завоевать высокие места и основать великие династии. Но Карелла этого не забывает». «Опасная женщина», — признал я. «Вы правы, мне чего-нибудь попроще». «Мудрое решение», — одобрил он. «Если предпочитаете быть хозяином, а не слугой, пользуйтесь дворовыми девками. Поверьте, репутация бабника ценится только среди дураков. Настоящие мужчины презирают тех, кто женщинами занимается слишком много. Вас она уже пригласила?» «Сказала, сегодня вечером будет одна», — он сказал довольно. «Прекрасно. Не нажимает, дает возможность уклониться. Воспользуйтесь. Сделайте вид, что не поняли». «Мудрый совет», — сказал я с уважением. «Вообще-то я в самом деле дурак, многое не понимаю. Из того, чего понимать не хочу». «Все мы такие», — заверил он, — «но у вас получается особенно хорошо. Некоторая школа чувствуется, хотя я и не понимаю пока ее особенностей». Я поклонился. «Глерт Мяфнер, я вам бесконечно признателен». Он чуть-чуть наклонил голову. «Глерт Юджин?» Я чувствовал, как он смотрит мне вслед, оценивающе и достаточно тепло. Даже странно, что такой добрейший человек постоянно возле королевы змей, и она его еще не сожрала. Где моя комната во дворце, помню, но сразу же направился к лестнице, сбежал на первый, а там, ни на кого не глядя, быстро к выходу. Дальше нужно будет пересечь двор, подняться на башню Рундельштотта, сорвать королевскую печать и войти в лабораторию мага. Если трансформатор на той стороне работает, а он должен работать, то я протиснусь через портал, а здесь время как бы остановится. И сколько бы я там ни пробыл, вернусь сюда в ту же самую минуту, что и отбыл. Так что снова никто ничего не заметит. А пока нужно успеть продумать, как поступить с тремя трупами в моей гостиной. Там время на нуле. До моего появления лист с дерева не упадет. Я появлюсь на секунду позже, чем наши с королевой копыта мелькнули в портале. Самое нахальное, что лезет в голову, это забросить их в портал прямо сюда, в лабораторию. Пусть Рундельштот разбирается. С другой стороны, не хочется так уж раскрывать карты даже перед старым магом. Лучше продумать, могут ли мне на той стороне предъявить какие-то обвинения, когда по моему паническому воплю в полицию нагрянут в поселок ОМОНовцы и увидят этих гадов в лужах свежей крови. Наверняка в их базах данных они как разыскиваемые, либо как подозреваемые во многих преступлениях, но так и не оставившие улик. Так что половина вины с меня будет снята автоматически. Как снять остальные подозрения, можно продумать неспешно и обстоятельно. Времени много. Раздумывая и прикидывая варианты, я пересек двор, рассеянно отвечая на поклоны. Гвардейцы все еще сидят у двери башни, на меня уставились с интересом. «И что?» — спросил я. «Разве так хозяина встречают?» «Хотя мне все равно. Только если наступлю кому на причинное место, пусть не жалуются». Они поднялись. Я демонстративно, неспешно и хладнокровно взялся за ручку. И тут за спиной раздался торжествующий, насмешливый голос. «Так-так, снова за свое?» Форнсайн спешит в нашу сторону. На морде недобрая ухмылочка. Сам довольный, словно застукал меня на воровстве яблок. «В чем дело, Глерт?» — поинтересовался я холодно. «Какая-то служанка все-таки снизошла к вам? Не лопните от счастья!» Стражники заулыбались. Форнсайн дернулся, но сдержался и лишь сказал со зловещим нажимом. «Вы нарушили королевский приказ, Глерт». «Да ну!» — махнул я. «А вы наблюдательны, Глерт?» Он сказал злее. «Там отныне личные королевские владения». «Когда кажется...» — ответил я. — Попаститесь трое суток, может быть, и пройдет. Еще помогает, если кровь пустить. У вас кровь пускают лекари, или так? Он холодно осведомился. «Вы на что-то намекаете, Глерт?» «Намекаю?» – переспросил я с изумлением в голосе. «Глерт, я сказал яснее ясного, что с удовольствием пущу вам кровь лично. Доставайте меч. Или из ваших ножен торчит одна рукоять?» «Блистать перед придворными бабищами достаточно, согласен». Его рука дернулась к мечу. Ладонь легла на рукоять. Так постоял мгновение, играя желваками и стараясь не смотреть на остро заинтересовавшихся стражников. «Глерт», — процедил он ненавидяще, — «я на службе и не могу ответить вам на вызов». «Да ну?» «Однако обещаю вам...» «Я тоже обещаю», — ответил я и посмотрел ему в глаза прямо и с не меньшей ненавистью. «Вы у меня получите больше радости, чем я получил в том пыточном подвале. И вы у меня будете визжать, как последняя свинья, кем вы и являетесь, пока глаза не лопнут». Его лицо слегка побледнело, но проговорил с той же твердостью. «Глерт, обещаю, сочтемся очень скоро». Я кивнул, повернулся и потянул на себя дверь. Он произнес за спиной злым голосом. «Стоять! Вам туда запрещено!» «Кем?» — поинтересовался я. «Вами!» «По приказу королевы!» — отрезал он. «Туда отныне никто не смеет входить под страхом смерти. Вот теперь можете входить, я предупредил, а там пеняйте на себя». Я ответил недобрым голосом. «Вы правы, Глерт, я снова за свое, ибо отныне это мое, а вы можете убираться обратно в лес». Явно не ждавший такой реакции, он чуть растерялся. «Почему в лес?» «Вам там место», — сообщил я любезно, — «вместе с животными». «И вообще, Глерт, не хотите ли вызвать меня на поединок, а то прибить вас прямо сейчас как-то не совсем то? Хотя я всегда оправдаюсь, у меня совесть гибкая, язык без костей». Он процедил сквозь зубы. «На мечах вы струсите, ясно. А колдовство для мужчины — позор. Но это для мужчины. Вам это не указ». «Ну-ну», — сказал я поощряюще. «Говорите, Глерт, говорите. Скоро умолкнете». Он недобро ухмыльнулся. «Да ну». «Скоро», — пообещал я, — «встретимся на очень узкой дорожке и уже не разойдемся». «Тогда наслаждайтесь пока солнцем», — посоветовал он. «А за нарушение королевского приказа?» «Вы не дурак», — сказал я. «Вы конченый идиот. Любой понимает, что если захожу в эту дверь при свете дня и на глазах всего двора, то на это у меня есть разрешение королевы».